Он человек-хамелеон, человек без личности, движущийся по жизни, становясь тем, кем ему нужно быть, чтобы получить то, чего он хочет. Он так часто избегал справедливого наказания, что ему кажется очевидным, что он может делать все, что ему вздумается, брать то, что ему хочется, даже чужую жизнь. 24-летняя Марлин Коннингс, студентка третьего курса отделения мультимедиа в Энсхеде, Нидерланды. Университет прикладных наук находится в 30 километрах от городка, в котором Марлин жила со своей матерью Джози, отцом Эдвином и младшей сестрой Лотте. В августе 2003 года Марлин должна была отправиться в Южную Африку в рамках программы обмена. Хотя Марлин была достаточно уравновешенной и осознанной, чтобы вести себя ответственно в чужой стране, ее мать Джози волновалась по поводу поездки. Ее дочь будет отсутствовать 6 месяцев, и это будет ее самая длительная разлука с семьей. Джози утешала себя тем, что дочь будут сопровождать несколько ее друзей, в том числе немецкая студентка-однокурсница Ева Шеферс, ее хорошая подруга Винники Лобек и возлюбленный Марлин, молодой человек по имени Дженсен. Поездка была очень важна для будущей карьеры журналистки, поскольку студенты будут работать над короткометражным фильмом о кризисе СПИДа в Африке. 4 августа 2003 года семья совершила двухчасовое путешествие в аэропорт в Амстердаме, где Марлин со слезами на глазах простилась со своими родными, и самолет вылетел в Кейптаун, столицу Южной Африки. Как только студенты прибыли в Кейптаун, их доставили в общежитие в Белвилле, где они сразу же получили задание. Кинопроект должен был быть завершен к 5 декабря. Эта дата стала для молодых людей точкой отсчета, когда они, сдав видеоработу, могли бы несколько дней путешествовать по городам побережья, прежде чем готовиться к обратному вылету домой к Новому году. К октябрю 2003 года Марлин и ее команда не могли поверить, как быстро летит время. Процесс шел довольно успешно. Проекты пополнялись документальным материалом. Студенты с нетерпением ждали даты сдачи проекта в декабре и результатов, ради которых они так упорно трудились. Последующий отпускной период также был горячей темой для разговоров. Они уже строили планы и мечтали о своей поездке по живописному садовому пути на юго-востоке Капской провинции. Это знаменитый 300-километровый участок побережья ЮАР. 5 декабря Марлин и однокурсники сдали свои проекты. Марлин арендовала серебристую Toyota Tazza. Отправиться в путешествие с Марлин решила только Ева. Винники захотела пожить в Кейптауне, а Дженсен решил провести еще несколько дней в Белвилле и раньше вылететь домой. Марлин и Ева отправились в путешествие по трассе Н2. Девушки не спешили, и если находили город, который казался им интересным, то снимали жилье и оставались там. 19 декабря Ева получила известие из Германии о болезни матери, поэтому ее пребывание в Южной Африке преждевременно закончилось. 21 декабря Марлин отвезла подругу в аэропорт в Кейптаун. По словам Евы, у Марлин оставалось еще 10 дней пребывания в стране. Отважная девушка решила, что будет путешествовать в гордом одиночестве до 28 декабря, а затем вылетит с Винники из Кейптауна. Вероятно, в этом слышалась ее обида на друзей. 28 декабря Марлин позвонила Винники Лобек в Кейптаун, закончив разговор фразой «Увидимся завтра». На встречу Марлин не пришла. Винники Лобек волновалась. Они дружили 8 лет, и не позвонить, не предупредить о том, что планы поменялись, и встреча не состоится, было совершенно не похоже на Марлин. Ее мобильный телефон был отключен. 31 декабря Винники, которая так и не смогла связаться с подругой, обратилась в полицию. Инспектор Герман Ван Девентер получил дело. Он обнаружил, что Марлин забронировала место в отеле в Кейптауне на 29 число и уже внесла залог. Последний раз ее видели в Мосселбай, в курортном городе в южной части Южноафриканской республики, в компании мужчины по имени Роб Коули. И, как предполагалось, они уехали на арендованной ею машине в западном направлении. Это произошло 26 числа, 5 дней назад. Мосселбай находился в 400 километрах от Кейптауна. 2 января отец Марлин, Эдвин, прибыл в Южную Африку из Амстердама, чтобы помочь в поисках старшей дочери. 3 января студенты должны были приехать на экзамен и получить оценки за свой проект, на который потратили полгода своего труда. Там были все, кроме Марлин. Из-за праздников газеты опубликовали подробности о пропаже Марлин только 3 января. Издание Weekend Argus сообщило: в последний раз ее видели в синих джинсах и черной футболке. У нее серьга в нижней губе и по 2 серьги в каждом ухе. Также она носит кольцо на пальце ноги и браслеты. В публикации была информация, что она ездила на серебристой Тойоте, и упоминался ее регистрационный номер. Однако к тому времени, как общественность смогла ознакомиться с ее описанием, она уже неделю числилась пропавшей без вести. Заметка в газете не осталась без внимания. В полицию обратился врач. По его словам, он лечил Марлин от пищевого отравления в клинике в Робертсоне, в городе в 120 километрах от Кейптауна. Другой, звонивший из того же города, утверждал, что видел девушку на заправке. Она была в компании 2 мужчин, выглядела здоровой, не подвергалась принуждению. Мать Марлин Джозе и ее младшая сестра Лотте прилетели из Нидерландов, чтобы присоединиться к поискам. Семья Конингс, Винники Лобек и другие неравнодушные распространяли листовки с фотографией Марлин. Тем временем полиции приходилось разбираться в противоречивой информации. Марлин видели в воскресенье 4 января в 200 километрах западу от Риверсдейла, расположенного в 88 километрах к западу от Мосселбай, все еще на пути по национальной трассе номер 2 в Кейптаун. Однако в понедельник ее кредитной картой пользовались в Порт-Элизабет, расположенном в 360 километрах к востоку от Мосселбай. Конечно, полицейские не исключали, что ее кредитная карта могла быть украдена. 6 января в полицию позвонил еще один очевидец и сообщил, что он видел Марлин в Беттис-Бэй, небольшом приморском городке у съезда с трассы Р-43 на Н-2. Следователи надеялись, что Марлин действительно направлялась в Кейптаун, поскольку эта дорога привела бы ее туда, петляя вдоль побережья. Возможно, она решила совершить это путешествие в новогодние праздники, не сообщив об этом близким. Однако это не объясняло, почему, наверняка зная, что ее ищут, она не выходила на связь. В этот момент полиция стала неохотно разглашать подробности и прессе, поскольку посчитала, что освещение поисков в СМИ принесет им дополнительные зацепки. 9 января комиссар полиции Западно-Капской провинции Мзвандили Петрос назначил капитана Пита Вильюэна руководителем следственного отдела. Он хотел, чтобы поиски Марлин стали более активными. Так часто происходит, когда до дела допускается придирчивый глаз газетчиков. Опытный детектив капитан Вильюэн успешно руководил множеством громких расследований. Он решил начать сначала и попытаться определить все основные точки пути девушки. Сотрудники молодежного хостела в Мосселбай, там, где девушку видели в последний раз, описывали Марлин как дружелюбную, жизнерадостную Сообщили, что девушка, которая отвезла Еву Шефер, свою подругу и соседку, в аэропорт, вернулась в хостел. 25 декабря она встретила Рождество вдвоем с неким Робом Коули. Они вместе поужинали и болтали несколько часов. Роб Коули рассказывал работникам хостела, что он из Ботсваны, соседней страны к северу, работал пилотом авиакомпании Ботсвана Air. Однако он попал в серьезную авиакатастрофу, в результате которой несколько лет провел в коме. Очнувшись, он отправился в Великобританию, где благодаря газетной статье заключил контракт на издание книги, написанной по своей истории. Ему было около 45 лет. Он говорил по-английски с сильным африканским акцентом. Один из сотрудников описал Роба Коули как дружелюбного человека, который невероятно умеет завлечь своими историями, в то время как другой сотрудник посчитал его слишком болтливым, даже навязчивым. Роб и Марлин спали в разных комнатах. 26 декабря днем они уехали вместе. Следователи, ведущие дело, изначально были озадачены, поскольку не смогли найти абсолютно никакой информации об этом человеке. Ева Шеферс последний раз разговаривала со своей подругой по телефону 24 декабря. 28 декабря она получила СМС от Марлин, в котором говорилось, что она покинула Мосселбай, и, по ее мнению, она отравилась во время обеда в придорожном кафе. На следующий день Еве позвонил доктор с мобильного телефона Марлин. Он сказал, что Марлин с пищевым отравлением госпитализирована в клинику MediClinic в Робертсоне. Когда Ева попросила пригласить ее к телефону, доктор Смит сказал, что она находится под действием седативных препаратов. После этого Ева не смогла связаться с Марлин. В MediClinic пациентки по имени Марлин Коннингс не было. Полиция узнала, что Марлин останавливалась в гостевом доме под названием Улулу в Свеллендаме вместе с Робом Коули с 26 по 29 декабря. Свеллендам находится в 200 километрах от Кейптауна по трассе N2, ведущей в Кейптаун. Изначально Роб Коули приехал один, чтобы забронировать номер, и сказал хозяйке Лулу Роланд, что они приехали из Мосселбай. По пути они помогли застрявшему автомобилисту, который пообещал им бесплатное размещение в своем гостевом доме в Берридейле, в 43 километрах к северо-востоку от Свеллендама. Позже, тем же вечером, Роб сидел на улице и общался с мужем Лулу. Роб рассказал о своей бывшей работе пилотом, о несчастном случае, о том, что ему потребовалась реконструктивная операция по восстановлению лица. Он сказал, что теперь может работать только вторым пилотом. Также обучает работе на компьютере банковских сотрудников. С техникой он всегда был на «ты». Роб и Марлин спали в одной комнате. На следующее утро он заплатил хозяевам и сказал, что Марлин всю ночь было плохо, ее рвало. Лулу позвонила врачу, но он не смог ее принять. Ближе к обеду, по словам хозяйки гостевого дома, Марлин и Роб покинули комнату, а вернулись ближе к вечеру. Роланды были удивлены, ведь Роб сказал, что они поедут в Барридейл. Марлин, казалось, стала лучше, но на следующее утро, 28 декабря, Роб заболел. Роланды решили сделать широкий жест. Они собирались провести короткий отпуск вдали от дома и позволили Марлин и Робу остаться и присмотреть за их семейным отелем бесплатно. На вопрос, почему они так им доверились, Роланды ответили, что пара была им очень симпатична. Они казались им добрыми и искренними. 29 числа Роб Коули позвонил хозяевам дома и поблагодарил. Но когда Роланды вернулись из отпуска в свой гостевой дом 3 января, ни пары, ни ключей в почтовом ящике не оказалось. Была лишь записка со следующим сообщением. «Мы никогда не забудем вашего доверия к нам и того, что вы сделали все возможное, чтобы помочь нам. Мы обязательно останемся на связи. Желаем вам мирного и волшебного Нового года, и пусть все ваши мечты сбудутся. от двух благодарных друзей Роба и Марлин. Поскриптум. Следите за местными газетами. Да, именно так необычно они закончили свою записку. Роланды подумали, что Марлин и Роб опубликуют какую-нибудь поздравительную заметку. Но в газетах появилась информация о пропаже Марлин. Что было с Робом, неизвестно. Хотя Роб Коули оставил номер телефона, им не удалось связаться с ним, чтобы забрать ключи. Января 2004 года туристы обнаружили брошенную сумку. Внутри была одежда и документы, принадлежащие Марлин Коннингс. Узнав об этом, полиция организовала поиск в этой области. 11 января во овраге недалеко от того места, где была найдена сумка, и примерно в 50 метрах от дороги была обнаружена одежда, включая нижнее белье. Эта находка, примерно в 300 километрах к востоку от Свеллендама, вызвала у следователей сильное беспокойство. В понедельник прессе был предоставлен фоторобот Роба Коули. Владелец ресторана быстрого питания в Оутсхорне, расположенном в 220 километрах к востоку от Свеллендама и в 90 километрах к северу от Мосселбай, обратился в полицию. Он рассказал, что он и его жена узнали в мужчине на фотороботе и на фотографии Марлин пару, которая обедала в их ресторане 6 января. Временами казалось, что они чем-то серьезно озадачены, судя по их серьезным лицам. Владелец ресторана сказал, что мужчина выглядел нервным, и им сначала показалось, что он недоволен обслуживанием. Он из тех парней, которые просто не нравятся. В нем было что-то странное, подытожил владелец кафе. 13 января серебристый автомобиль Toyota, арендованный Марлин, был обнаружен недалеко от Колсберга. Колсберг находится в 640 километрах к северо-востоку от Оутсхорна. Это действительно был арендованный автомобиль Марлин. Эксперты-криминалисты прибыли на место происшествия для его тщательного осмотра. Они не обнаружили следов крови или других признаков преступления. Тем временем Леон Россо, частный детектив из ЮАР, специализирующийся на отслеживании украденных мобильных телефонов, использовал свои связи и опыт, чтобы отследить телефон Марлин. Он нашел его в комиссионном магазине в прибрежном городе Порт-Элизабет. 5 января его продал мужчина по имени Дэйв Макгроу. Он также продал автомагнитолу, которая, как выяснилось, была из арендованной Тойоты. В другом магазине той же сети в том же городе полиция обнаружила фотоаппарат Минолта, принадлежавший Марлин. Второй телефон, связанный с этим мужчиной, был отслежен до ломбарда в Мосселбай, где он продал его 23 декабря. Выяснилось, что мобильный телефон принадлежал женщине из северо-западной провинции. Она сообщила следователю, что он исчез вместе с мужчиной, который останавливался в ее доме, снимая комнату, под именем Фердинанд Мостерт. Частный детектив Россо сообщил капитану Вильюен о том, что ему удалось узнать, что настоящее имя Макгроу, похоже, было Фердинанд Мостерт. Вильюену удалось выяснить, что подозреваемый был хорошо знаком с южноафриканской полицией. Более того, его разыскивали за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Он был выпущен из тюрьмы недалеко от Каролины, провинция Мпумаланга, в июне 2003 года, отбыв заключение за мошенничество, и просто исчез в ноябре. Фердинанд Мостерт не был похож на фоторобот Роба Коули. Сим-карта Марлин оставалась активной, и детектив Россоу определил, что она находится в Аппингтоне, откуда продолжали звонки с телефона. Аппингтон расположен довольно далеко от мест, где жила Марлин с другими студентами. 14 января капитан Вильюен нашел Фердинанда Мостарта в гостевом доме. Мостарт представился как Дэйв Магроу, и Вильюен поначалу подыграл человеку, который прямо перед ним примерял новое лицо. Этот Дэйв немного заикался, был закрыт и недружелюбен. Такой образ, судя по всему, теперь выбрал себе подозреваемый. Капитан Вильюен арестовал Фердинанда Мостарта за мошенничество, ведь он использовал кредитную карту Марлин для оплаты номера в одном из гостевых домов. Во время допроса Фердинанд Мостарт заявил, что хотел бы сделать все возможное, чтобы помочь найти эту девушку, но страдает амнезией после участия в военных действиях в молодости. Он обещал предоставить детективу всю информацию в случае, если вспомнит, как карта пропавшая оказалась у него. После его задержания полиция попросила его снять одежду, которую отправили на судебно-медицинскую экспертизу, и теперь подозреваемый находился под стражей. Он также делал вид, что не понимал, при чем здесь какой-то человек по имени Роб Коули. Иногда мы даже не подозреваем, насколько много вокруг нас людей-хамелеонов, действующих исключительно ради своей выгоды. Мы каждый день сталкиваемся с манипуляциями, фейками на работе, в отношениях. Если вы стали замечать, что часто поддаетесь хитрым уловкам и исполняете чужие желания, которые противоречат вашим, стоит задуматься, почему так происходит. Умение разбираться в настоящих мотивах людей – это не просто полезные навыки. Это способ обезопасить себя, сохранить не только ментальное, но и физическое здоровье. В первую очередь ради себя, ради близких, а дальше это можно сделать основной профессией. Московский институт психологии МИП – это место, где учат лучше понимать себя и окружающих. Сейчас в институте обучается более 10 тысяч студентов, а 75% его выпускников уже ведут частную практику. В наше время учиться онлайн можно не менее эффективно, чем в классическом вузе. В Московском институте психологии вы можете обучаться дистанционно в свободное для вас время, посещать живые тренинги в Москве и даже развить свой личный бренд. Вы можете выбрать свою программу: общая психология, клиническая, гештальт-терапия и еще более 30 программ на любой уровень. На обучении вас будет ждать много практики в разных форматах: интервизии, супервизии, разбор реальных кейсов, балентовские группы. С начала обучения вас будут сопровождать профессионалы, преподаватели, практикующие психологи с опытом более 7 лет и кандидаты наук, кураторы, карьерные консультанты. В конце обучения вы получите диплом установленного государством образца. А сотрудничество с крупными агрегаторами B17, Zigmund, Ясно и другие поддержит ваш профессиональный старт. Новый год – подходящий момент для важных решений, таких как получение новых знаний и профессий. По промокоду Агата МИП дарит сертификат на скидку 35 тысяч рублей на программы обучения продолжительностью от 11 месяцев. Предложение действует до 12 февраля, но приступить к обучению можно в любое подходящее для вас время. Преступная карьера Фердинанда Мостарта началась в 1979 году, когда он был признан виновным в краже и мошенничестве в Севером Трансваале, ныне провинции Лимпопо. С тех пор на него был составлен список из 21 обвинительного приговора, в основном за мошенничество и кражу, охватывающий все 4 первоначальные провинции ЮАР. Еще в 1986 году он был признан рецидивистом. Он получил более 30 лет лишения свободы и нарушил условия условно-досрочного освобождения, в каждом из 3 случаев досрочного освобождения. В апреле 1998 года, всего через несколько месяцев после своего повторного освобождения, Мостерт был приговорен к 8 годам лишения свободы в Каролине и заключен в тюрьму. Мостерт так расположил к себе всех, что после условно-досрочного освобождения в июне 2003 года один из надзирателей, Питер Малман, предложил ему пожить некоторое время у него в доме с его семьей. Он жил с Питером Малманом, его женой Генриеттой и их трехлетней дочерью Роксаной до ноября. Бывший заключенный был охарактеризован как «услужливый, добрый парень». В первой неделе после переезда Мостерт оказалось, что семья Малман сделала правильный выбор. Этот человек помогал с ремонтом, всегда приходил домой с сигаретами для Генриетты и игрушками для Роксаны. Однажды Фердинанд Мостерт вернулся домой с ужасными новостями. У него диагностировали рак, и жить ему оставалось всего несколько недель. Он сказал, что потребуется интенсивная специальная химиотерапия, которая доступна только в Йоханнесбурге и по весьма высокой цене. Несмотря на то, что семья выживала на скудную зарплату тюремщика, они отдали часть своих сбережений Мостерту на лечение. Он покинул семью, но ненадолго. Через месяц после страшного диагноза Мостерт, казалось, чудесным образом излечился. 19 ноября он прибыл в дом Малманов на новенькой машине. Он утверждал, что купил ее по дешевке в 2 раза ниже рыночной цены и сказал Питеру, что там есть и другие предложения по очень выгодному ценнику. Автосалон находится в соседнем городе, и машину можно купить лишь за наличные. Питер был очень заинтересован, по случайности или нет. Он уже давно искал транспортное средство для своей жены. А тут такое совпадение. Он снял все последние накопленные деньги, 15 400 рендов, 2525 долларов США по тем временам. И вдвоем с Мостертом уже 20 ноября они отправились в путь. У Питера за рулем часто болела спина, и Мостерт предложил ему таблетку от боли, сказав, что их прописали ему в Йоханнесбурге. И таблетки не только снимают боль, но и дают энергию. Питер выпил таблетку и проснулся через несколько часов в больнице. Один из водителей, проезжавших мимо, нашел Питера на обочине дороги и вызвал скорую помощь. Оставленный на обочине в жару каролинского лета, Питер вполне мог умереть, так и не придя в сознание, если бы его вовремя не обнаружили. Фердинанд Мостерт исчез вместе с наличными, которые Питер снял для покупки автомобиля. Малманы были в ужасе от того, насколько глубоко их предали. Когда Питер пришел в сознание, Фердинанд Мостерт был уже на пути к самой дальней точке, которую он смог найти вдали от Каролины. По пути он обдумывал, какую личность ему примерить на себя, какой из псевдонимов ему теперь использовать. В прошлом он, как выяснилось, использовал несколько разных имен, включая Роба Макфея и Дэйва Магроу. У каждого была своя продуманная, подробная предыстория. Все персонажи, которых играл Фердинанд Мостерт, были богатыми, успешными людьми, с высокими, узконаправленными, профессиональными способностями, такими, которые сразу впечатляли людей, и они безоговорочно доверяли ему. Он часто менял манеру общения, поведения, речь. Он мог покрасить волосы, купить на блошином рынке подделки дорогих часов и так далее. Интересно отметить, что выдуманные личности были очень английскими. Один раз он даже притворялся ирландцем, хотя у него был очень сильный африканский акцент. Несмотря на ноябрьский инцидент, Фердинанд Мостерт продолжал отправлять семье сообщения. В последнем от 2 декабря утверждалось, что ему осталось жить всего месяц. Полиция установила, что никто в клинике Йоханнесбурга никогда не слышал о Фердинанде Мостерте. Выяснилось, что пока Мостерт жил с семьей Малманов, он пытался построить еще одну новую фальшивую жизнь в городке Фолкс в 2 часах езды от дома Малманов. Скорее всего, он отправился именно туда, когда утверждал, что собирается лечиться от рака. В этом городе под именем Дэйва Магро он встретил женщину. Она влюбилась в него и была готова выйти замуж. Женщина понравилась ему тем, что у нее был большой дом и дорогая машина. Но, к сожалению для Мостарта и к великому счастью для его невесты, когда они пытались зарегистрировать брак, сотрудники поставили под сомнение его личность. Мостарт попросил невесту подождать его, ушел, и больше она его не видела. В пути подальше от своей невесты Фердинанд Мостарт размышлял, что залив Моссел был бы хорошим местом, чтобы провести там какое-то время. Он там раньше не бывал, и никто его там не знал. И еще он нашел новое имя, которое можно было добавить в список псевдонимов. Листая газеты в перерыве от вождения в разделе некрологов, он нашел имя американца Роба Коули. Итак, несмотря на заявление о том, что Фердинанд Мостарт якобы страдал амнезией, он сказал капитану Вильюину, что попытается им помочь, поскольку сам чувствует, что он единственное звено, которое знает, где пропавшая. Мостарт рассказал детективу, что утром после сна он неожиданно вспомнил: «Я вижу заправку, окруженную деревьями. Затем поворот налево. На этой дороге вижу место для пикника, где я и остановился. Вижу, как девушка переходит дорогу. Она ушла в лес, и я не видел, чтобы она вернулась. И, кажется, я узнаю это место». 16 января 2004 года капитан Вильюин и Фердинанд Мостарт проезжали в окрестностях Барридейла. У Фердинанда снова всплыло воспоминание, когда они въехали на извилистый перевал. Трассу Р-324, соединяющую трассу Н-2 от Свеллендама с трассой Р-62. Он попросил детектива остановить машину. Они пробирались сквозь густую листву. Капитан Вильюин издалека учуял знакомый ему запах гниения. Фердинанд Мостарт как будто начал колебаться и нервничать. Продираясь сквозь подлесок, они обнаружили Марлин, лежащую головой в воде реки. Она была полностью одета, но сильно разложилась. Ее предварительно опознали по одежде и украшениям, но для подтверждения личности требовалась экспертиза. Пока судмедэксперты осматривали место преступления, в больнице Тигерберг недалеко от Кейптауна проводилось вскрытие. Профессор Винс Филлипс, эксперт в области судебной стоматологии, был приглашен для осмотра зубов Марлин. Благодаря сотрудничеству со стоматологом Марлин в Голландии, ему удалось провести точную идентификацию. Марлин Коннингс наконец-то нашли. Девушке выстрелили в затылок из оружия 22-го калибра. Доказательств сексуального насилия обнаружено не было. Семья Коннингс, которая получала психологическую помощь в связи с утратой, начала подготовку к возвращению тела Марлин в Нидерланды. Детективы продолжили допрос Фердинанда Мостарта, и в конце концов он признался, а точнее вспомнил, что это он застрелил Марлин. Однако, по его словам, это был несчастный случай. Револьвер 22-го калибра лежал в тайнике рюкзака Мостарта. Оружие было украдено им вскоре после условно-досрочного освобождения. Фердинанд Мостарт рассказал, как познакомился с голландкой 24 декабря в гостевом доме в Мослбай, где они оба остановились. Марлин подошла к нему, и они разговорились. Он представился как Роб Коули. Это имя, которое он видел в некрологе. Они обнаружили, что у них общий интерес к компьютерам, и в тот вечер поужинали вместе. Позже провели вместе Рождество. Поскольку он сказал, что тоже направляется в Кейптаун, но его машина сейчас в ремонте, Марлин предложила поехать с ней, так как ей нужен компаньон. Конечно, по чистой случайности такой компаньон нашелся в лице Роба Коули. 26 числа они отправились в путь на арендованной Марлин машине. Однако Марлин стало плохо. Ночь провели в гостинице у Лулу с Велендами. По словам Мостерта, Марлин никак не могла заснуть. Ее всю ночь рвало. На следующий день, катаясь по городу, он случайно выпил из ее бутылки. Ему тоже стало плохо. На этот раз они обратились к врачу в Барридейле. Но ближе к вечеру вернулись в гостиницу у Лулу. Хотя они делили одну комнату, Фердинанд Мостерт настаивал на том, что между ними не было никаких интимных отношений. По его словам, они покинули Свелендам 29 декабря. В этот же день он и Марлин остановились в небольшом городке Барридейл выпить пиво. Они снова остановились на перевале Традов, поскольку студентка хотела сделать несколько снимков своим цифровым фотоаппаратом. «Из кустов выбежал маленький олень и перебежал дорогу», — сказал Мостерт. «Я достал револьвер и хотел застрелить оленя. Внизу протекала река, я пошел по ней. Там Марлин стояла и фотографировала. Когда я хотел застрелить оленя, она начала кричать, повернулась ко мне спиной и закрыла глаза. Я сказал ей, чтобы она перестала кричать, но она не замолчала. Я стрелял не в нее, а в оленя, но попал именно в нее. Она упала, я просто убежал вверх по холму, сел в машину и уехал». Фердинанд Мостерт добавил, что револьвер был взведен, а спусковой крючок был очень легким. Уезжая, он бросил часть одежды и багажа Марлин, а ценные вещи продал в различных комиссионных магазинах. Он несколько раз пользовался ее кредитной картой, выдавая себя за ее владельца, в частности для оплаты проживания. Когда у него закончились деньги, он бросил арендованную машину недалеко от Колсберга. Он завершил свое признание, заявив, что солгал об амнезии. Он утверждал, что рассказал все это, потому что хочет получить помощь. «Я хотел понять, почему я делал это все эти годы. Никто не хотел мне помочь. Я несколько раз обращался за помощью, но меня просто сажали в тюрьму. В капитане Вильюэне он видел человека более профессионального и глубокого, который сможет ему помочь». Во время их разговоров Мостерт попросил у капитана Вильюэна ручку и бумагу, чтобы написать несколько писем. Первое было адресовано родителям Марлин. «Мне очень жаль, что я не могу поговорить с вами лично, но я должен передать вам несколько слов. Вы потеряли замечательного ребенка, а я дорогого друга. Марлин была не просто знакомой мне женщиной, мы стали хорошими друзьями. Я очень сожалею о случившемся и не могу простить себя. Ваша утрата больше моей, я всегда буду молиться за вас». Мостерт также написал письмо следственной группе. «Все должно было быть не так. Я лгал о многом и теперь сожалею об этом. Мои чувства к Марлин были искренними. Надеюсь, когда-нибудь она сможет простить меня». Фердинанду Мостерту были предъявлены предварительные обвинения, охватывающие широкий спектр преступлений. От незаконного хранения огнестрельного оружия до грабежа и убийства. Прокурор заявил, что будут добавлены многочисленные дополнительные обвинения, относящиеся к преступлениям, совершенным в разных провинциях. Генеральная прокуратура стремилась получить централизованное постановление, чтобы все обвинения могли рассматриваться в одном суде. 23 января Мостерт был заключен в тюрьму в Оутсхорне за очередное нарушение условий условно-досрочного освобождения в прошлом, где он начал отбывать оставшиеся 3 года своего срока. Одно из многочисленных обвинений в мошенничестве, которое полиция расследовала по всей стране против Фердинанда Мостерта, было связано с незаконным использованием кредитной карты северо-западной провинции в конце 90-х годов. Кредитная карта принадлежала освобожденному заключенному, отбывавшему наказание вместе с Мостертом. Этот человек Майкл Джон Виктор, и его история была похожа на историю Марлин Коннингс. 16 июня 1986 года Молодой человек по имени Майкл Джон Виктор решил, что ему надоело, что его престарелый отец, торговец с драгоценными камнями, тратит все свои деньги на новую молодую жену. Затаившись на первом этаже дома своего отца, вооруженный пистолетом и дополнительным магазином боеприпасов, он дождался своих жертв. Когда отец и мачеха Майкла вошли в дом, он открыл огонь. Майкл выпустил 13 пуль в своих жертв, убив их на месте. Он был приговорен всего к 18 годам тюрьмы, в то время как преднамеренное двойное убийство могло легко привести к смертной казни. Но Майклу повезло, хотя и ненадолго. Во время своего пребывания в тюрьме он боготворил нескольких старших и гораздо более опытных преступников. Среди них был Фердинанд Мостерт. Майкл в итоге отсидел всего 7 лет за решеткой за убийство отца и мачехи и был освобожден условно-досрочно в 1996 году. За это время Мостерт стал одним из самых близких его друзей. Майкл устроился работать на мебельную фабрику. Когда на следующий год Мостерт вышел из тюрьмы, он сразу же нашел своего друга. Считав настроение Майкла, он сказал, что тоже хочет начать новую жизнь без преступности и мошенничества, и начал посещать сеансы консультирования с местным пастором. 25 апреля 1997 года Фердинанд Мостерт и Майкл договорились провести время вместе в баре. После работы Фердинанд Мостерт заехал за Майклом. Коллега Майкла видел, как они вместе уехали. Когда на следующий день Майкл не пришел на работу, его коллега позвонил ему на мобильный. Ему ответили, но это был не Майкл. Неизвестный голос представился врачом и сказал, что Майкл не может подойти к телефону, потому что у него пищевое отравление. Но он будет на работе позже. Майкл исчез, а его мобильный телефон больше не отвечал. 4 мая 1997 года, месяц спустя, водитель остановился недалеко от дамбы Хот Бирспорт, чтобы сменить колесо. В растительности на обочине дороги он и обнаружил тело 31-летнего Майкла. Мужчина был убит выстрелом в затылок. Полиция прибыла вскоре после вызова, и хотя тело не было опознано, полицейские быстро связали его с заявлением о пропаже человека, поданным его коллегами. Однако полиция обнаружила, что кредитная карта Виктора все еще использовалась. 17 мая 1997 года инспектор Йохан Гробелар получил сообщение, что красный пикап Toyota, принадлежащий Майклу, припаркован у отеля в Батпласе в провинции Мпаланга. Там зарегистрировался постоялец под именем Майкл Виктор. Но ведь тело Майкла Виктора находилось в морге. Инспектор Гробелар обнаружил мертвого мужчину в баре, разговаривающим по мобильному телефону и потягивающим пиво. Инспектор представился, и по его просьбе мужчина передал ему свое удостоверение личности. Инспектор Гробелар развернул его. В нем было написано имя Майкл Джон Виктор и фотография сидящего перед ним мужчины. Она была вклеена, это было заметно. При личном досмотре у мужчины были обнаружены кредитная карта Майкла и ключи от его пикапа. Мужчина сознался, что его настоящее имя – Фердинанд Мостерт. В его комнате полиция обнаружила рюкзак с чековой книжкой Майкла Виктора, второй кредитной картой и зарядным устройством для мобильного телефона. Также было обнаружено 36 патронов. Под передним сиденьем пикапа был обнаружен револьвер 38-го калибра. Фердинанд Мостерт был арестован. Мостерт утверждал, что Майкл Виктор якобы пытался уклониться от полицейского расследования. Целью сбить следователей с толку, он обменял свой пикап на машину Мостерта и велел последнему пользоваться его кредитными картами и чековой книжкой по всей стране. Тем временем Майкл собирался бежать в соседний Свазиленд. Никаких записей о каком-либо расследовании в отношении Майкла Виктора не было. владельца револьвера 38-го калибра нашли. Было установлено, что револьвер был украден у пастора. Преподобный Вильям Ван де Вал познакомился с Мостертом под именем Ричарда Кудзе в 1997 году, после того, как последний был условно-досрочно освобожден. Мостерт выполнял для преподобного ряд домашних работ, в том числе ремонтировал его машину. Они подружились. Во время одного из визитов, когда Мостерт спросил о сейфе, который заметил в ванной, преподобный Ван де Вал достал ключ, открыл его и показал револьвер и патроны. Когда пастор вернулся домой из церкви, револьвер 38-го калибра, 40 патронов, а также позолоченные часы и очки пропали из сейфа. В то время Фердинанду Мостерту не было предъявлено обвинение в убийстве Майкла Виктора. Вероятно, у полиции было недостаточно доказательств для этого, но его признали виновным в мошенничестве. За 2 недели после убийства Майкла Фердинанду удалось обманным путем потратить 20 тысяч рендов убитого друга. Его приговорили к 8 годам тюремного заключения. Фердинанд Мостерт в итоге отсидел 5 лет. Фердинанд Мостерт был старше Марлин более чем в 2 раза. Встретив ее, быстро смог оценить, что сможет затуманить ее сознание и заставить ее начать доверять ему. Девушка была довольно обеспеченной. У нее было несколько дорогих вещей и электронное оборудование. В Рождество, не задумываясь, потратила несколько сотен рендов на бутылку вина, которую они разделили. Он изучал ее. Делал так всегда. С каждой жертвой его соединяли достаточно длительные отношения. Он все про нее понял и уже выстроил план, как действовать дальше. С кем она чаще переписывается, с кем ему надо будет выйти на связь в первую очередь, чтобы дать себе больше времени уехать как можно дальше. Марлин нужен был компаньон, что ж, пожалуйста. Он сказал Марлин, что застрял здесь из-за поломки машины, но он тоже направлялся в Кейптаун. Не колеблясь, она предложила подвести мужчину, которого знала как Роба Коули. По сути, его создала Марлин. Он стал отражением того человека, которому именно она сможет открыться. Для каждого эта личность может быть разной. Она сказала, что хочет осмотреть достопримечательности. Он сказал, что путешествовать – это то, что он любит больше всего, и с радостью ее поддержит. Когда пара отправилась в путь 26 числа, Мостерт уже был готов. Он привел свой план в действие. Он дал попутчице тот же наркотик, что и Питеру Малману. Но по какой-то причине этот препарат не оказал на Марлин того же эффекта, что и на предыдущую жертву. Марлин начала чувствовать себя плохо и сонливо. Она не потеряла сознание. Девушка решила снять для них комнату в гостевом доме. Когда Марлин почувствовала себя лучше, пара поехала дальше. Они делали остановки постоянно, чтобы Марлин могла сфотографировать красивые пейзажи. Они остановились на вершине живописной горы, желая сделать несколько фотографий. А затем пробрались через проволочное ограждение и направились вниз по склону к реке. Это был идеальный момент, чтобы убить ее. Фердинанд Мостерт взял ключ от машины, забрал ее цифровую камеру и мобильный телефон и оставил ее там. Уезжая на ее машине, в разных местах он избавлялся от ее вещей. Телефон и магнитолу он сдал в ломбард под новым именем – Дэйв Магроу. Фердинанд Мостерт звонил Еве от имени доктора. Фердинанд Мостерт звонил и полиции, сообщая, что видел девушку то тут, то там, и что она была в порядке. Все это он делал, чтобы дать себе время. Судебный процесс начался 1 декабря 2004 года в высоком суде Кейптауна. Фердинанд Мостерт обвинялся в 2 убийствах, 9 случаях мошенничества, 5 случаях кражи, 2 случаях грабежа при отягчающих обстоятельствах. двух случаях хранения незарегистрированного огнестрельного оружия, двух случаях незаконного хранения боеприпасов и одном случае нарушения условий условно-досрочного освобождения. Всего 23 обвинения. Они охватывают 5 провинций. Мостарт в ответ отстранил назначенного им адвоката и сообщил судье, что будет представлять себя сам. Мостарт признал себя виновным по 16 пунктам обвинения. Среди оставшихся 7 были 2 обвинения в убийстве. Родители Марлин, вернувшиеся в Южную Африку на судебный процесс, громко выразили свое возмущение, когда он отрицал свою ответственность за смерть их дочери. Он признал себя виновным только в мошенническом использовании кредитной карты Марлин после ее смерти, а также в продаже ее вещей. Государственный адвокат Ян Террен приобщил признание Мостарта к доказательствам, но заявил, что утверждение обвиняемого о несчастном случае со смертью Марлин ложно. Вместо этого он утверждал, что Мостарт намеренно заманил ее в перевал Традов и хладнокровно убил. Затем он похитил все ее имущество, продав то, что смог, и выбросив остальное. Он не только неоднократно выдавал себя за личность под именем Марлин Коннингс, но и звонил ее подруге в Германию, пытаясь убедить ее, что он доктор, и что Марлин находится в больнице. Больна. Отравилась, но с ней все в порядке. Судья Фердинанд Мостарт отказался давать показания в свою пользу. Вместо этого он решил изложить лишь некоторые пункты обвинения. Это означало, что он мог аргументировать свою позицию, основываясь только на доказательствах, уже представленных суду, подавляющее большинство которых было представлено для подтверждения версии обвинения. Чего бы он ни намеревался добиться этим шагом, судья признал его виновным по обоим пунктам обвинения в убийстве. Кроме того, он заявил, что в случае с Марлин Мостарт удовлетворяет условиям, позволяющим назначить ему пожизненное заключение. На вопрос, хочет ли он что-то сказать семье Марлин, он ответил: «Ничто из того, что я скажу, не изменит дело. Я не признал себя виновным по 7 пунктам обвинения, потому что я и не виновен в них. Суд отклонил мои слова по этому поводу». Последнее предложение интересно, учитывая, что он отказался давать какие-либо показания в суде. Судья Ван Реннен заявил, что подсудимый – человек, от которого общество должно защищаться. Единственный способ сделать это – изолировать его от него самого на очень долгое время. Фердинанд Мостарт получил пожизненное заключение за убийство Марлин Коннингс и 15 лет за кражу ее имущества. За убийство Майкла Джона Виктора он получил еще 20 лет. Еще 46 лет были добавлены за другие обвинения. Приговоры были приведены в исполнение одновременно. В пятницу 3 декабря 2004 года семья Коннингс посетила место, где Марлин была найдена почти год назад. Они привезли с собой каменный памятник. Мы испытали одновременно ярость и невероятную печаль, но в то же время чувствовали себя бессильными, потому что не могли предотвратить то, что с ней случилось, рассказал отец Марлин одному из журналистов. Их тронули многочисленные высохшие розы и сочувственные послания, которые они там нашли.